Пришлось около часа. Наконец Родионов вышел. Увидел Ивлева, подошел, сел рядом. «Ну?» «Плохо», — тихо сказал Родионов. «Не знаю». Помолчал, повторил. «Не знаю». «Я тоже зайду к нему». Ивлев поднялся. Родионов, продолжая сидеть, Ивлев видел, как он раза два незаметно под пиджаком погладил левую сторону груди. Сказал: «Я схожу к ней, а ночевать приду к тебе». «Хорошо, найдете?» «Найду». Ивлев вошел к начальнику. «Здравствуйте». «Здравствуй, садись». «Отца ты вызвал?» «Я». «Поздновато. Дело-то уже там гуляет». Подполковник показал глазами на потолок. На втором этаже была прокуратура. «Я лично ничего не могу сделать. Жалко, конечно, отца». «Неужели ничего нельзя сделать?» Начальник не сразу ответил. «Не знаю». «Может, и можно что-нибудь там?» Он кивнул в сторону окна в направлении к центру города. «Там люди большие. Подумал насчет нашего предложения?» «Думаю». «Давай, давай, думай. На, кстати, эти документы. Мой тебе совет. Иди к нам». «Что вы боитесь милиции?» «Как пугало». «Я не боюсь. Но подумать-то надо. Вот и думай. Проучишься 2 года, начнешь работать, а там можно подавать заявление о восстановлении в партии». «Подумаю». «Один вопрос можно?» «Можно». «Почему вы именно меня хотите послать? Что, желающих, что ли, нет?» «Желающих больше, чем надо. Это, знаешь, потом поймешь. Жду тебя через 3 дня». Ивлев взял документы и вышел из кабинета. «А ведь пойду, наверное, в милицию-то», — подумал он. Родионов пришел поздно, мрачный. «Вот какие, брат, дела. Дай умыться». Ивлев налил воды в рукомойник, подал мыло, полотенце. Очень хотелось спросить о Марии, что она, как, и не хватало решимости. Родионов точно подслушал его мысли. «Что же о жене-то не спросишь? Как она?» «Плохо наше дело. И твое, и мое». «Уеду к чертовой матери отсюда», — решил Ивлев. «Поеду на эти курсы». «Я примерно так и думал». «А? Я знаю, что плохо. Мое особенно. А ваше?» «Мне начальник намекнул, что можно похлопотать там». «Не знаю». «Буду стараться, конечно».